Методика массажа при миалгии. Миалгия характеризуется болями в мышцах различной интенсивности и различного характера. Боли могут быть острыми, стреляющими, рвущими, тупыми, ноющими, ломящими. Они бывают постоянными или приступообразными. Миалгия, проявившаяся во время работы, связанная с переутомлением и охлаждением, развивается остро. Миалгия может развиваться и постепенно. В ряде случаев охлаждение шеи, затылочной области и верхних отделов грудной клетки приводит к появлению болезненных уплотнений в мышцах, которые могут быть различной величины и формы. Такие же явления наблюдаются и в икроножных мышцах. Главная причина миалгии – болезни обмена веществ, диабет, подагра, интоксикация, инфекции, травмы, охлаждение. Основой миалгии является изменение химизма мышечной ткани с нарушением нормальной последовательности сократительного процесса. В подостром периоде болезни назначают массаж для улучшения сократительной функции мышц. С первых же процедур, наряду с поглаживанием и растиранием, применяют механическую вибрацию плоским резиновым или воронкообразным вибраторам. Вибрация производится стабильно на болезненном участке в течение 1,5-2 минут до появления чувства онемения. Подбор методики и техники лечебного массажа зависит от локализации очага поражения и стадии развития болезни. Чем мягче участки мышечной ткани, чем свежее патологический процесс, тем легче должны быть давление рук массажиста при выполнении поглаживания и растирании, и тем же медленнее должны быть движения его рук. Чем плотнее участок пораженных мышц, тем сильнее должно быть давление рук массажиста при выполнении массажных приемов. В том и другом случае перед массажем желательно тепловые процедуры. При назначении эритемной дозы ультрафиолетового облучения массаж применяют только в дни, свободные от облучения. В один и тот же день эти процедуры несовместимы из-за характера вызываемой реакции. Продолжительность массажной процедуры в каждом отдельном случае будет зависеть от обширности площади массируемого участка. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Массаж должен быть ежедневным, за исключением дней, когда назначается ультрафиолетовое облучение.